установлено, следующими проверками, пленными нукининами и клонами всех стихийных видов, включая и кагебуншин но дзюцу, проверки подтверждены многократно. 6. Владение ментальными навыками внешнего использования инчакры. В данном случае, контроль чужой разумной тени при перемещении в нее. Выявленные минусы, гамма дайра каге. 1. Невозможность говорить лично, только голосом подконтрольного дзюцу субъекта, любой вид дыхания в тени, приводит к основному условию, прекращению техники. 2. Ограничение задержки дыхания. Вероятные кандидаты. По комплексным причинам, преодоление данной проблемы, джонины, арачи и рянины, цу. 3. Взаимосвязанные обнаруженные ограничения. При погружении в мир тени, но, не взятие под контроль разума жертвы, пользователю дзюцу доступно исключительно. Сенсорное восприятие реальности и ориентирование, осязание, вкус, слух, обоняние и зрение, немногократно, а даже, на порядке снижены, за исключением сенсорики, которая тоже режется приблизительно, в 7 раз. Также, нахождение в мире тени, ограничено пределом временных рамок, 35 минут в сенин-моде, и, 5 минут, при обычном использовании техники. 4. Обнаруженные ограничения по передвижению. При попытке переместиться из одной мертвой тени в другую подобную, со стандартным вливанием чакры, и, без перехода в санин-мод, происходит отмена техники. Последствия. Проявление в реальность. Увечья тела. Контузия. Кома. 5. Обнаруженные ограничения по использованию чакры. Невозможность при полном погружении в мир тени применять все 5 видов стихийных чакра техник. Исключение. Только ин-техники ранга Б и самые простые ян-дзюцу. 6. Невозможность оставлять объекты в мире тени после выхода из него. 7. Обнаружена опасность внешнего разоблачения. Условия демаскировки. Одержимую жертву гамма-дайра каге выявляют почти все сенсоры ранга А. Особенно опасаться глазастых. Дополнительная информация. 1. При погружении в мир тени по причине собственных увечий недопустимо брать с собой живые объекты, а также запрещено разрывать телесный, либо чакра-контакт с неживым объектом, за исключением специальных хранилищ фуин и чакра-восприимчивой нательной экипировки шиноби. 2. При использовании дзюцу гамма-дайра каге происходит телесное и ментальное, ранга Б, подчинение жертвы, непрерывное, вероятные жертвы для захвата и допроса, генины, чунины, такубицу джонины и шиноби с сильным перевесом в ян-компоненту чакры. 3. Чередование температуры, погодных условий и смены дня на ночь не влияют на пребывание пользователя в мире тени. 4. При захвате противника, жертва не видит агрессора по причине нахождения разума пользователя в мире тени. 5. При случайном прерывании техники пользователь силой выдавливается в реальный мир, в ближайшее доступное подходящее место, в виде объемного сгустка физической тени, кратковременно покрывающей коконом пользователя гамма-дайра каге. 6. При частичном, или стандартном прерывании техники, пользователь выныривает непосредственно из тени жертвы. Побочный эффект частичного выныривания – головные боли, двукратные траты инчакры, соразмерно применению техники. 7. При случайном прерывании техники, происходит кратковременная утеря памяти. Лучше не пробовать, недельный отходняк. 8. При попытке захвата противников ранга А, происходит ментальная борьба, проигрыш, в которой автоматически разрывает технику. На чунинах яманака и обладателях пробужденного дадзюцу, и вообще любых лупоглазах, категорически запрещается пробовать. Дайвер теней. Часть 2. Дмитрий Гром. Как интересно. Протянул я, впечатлившись роскошным подарком Джирайи, и представил улыбку блондина. Отшельник, наверное, мысленно гоготал, думая, что вручил пустышку с вагоном ограничений наивному Хьюга, и что столь уникальную технику без санин-мода повторить сложно. Тем более, использовать Хьюгой дольше, чем 10 секунд, а уж клоном вообще нереально, потому как, исключая наш случай, это истинный бред. Но гамма-дайра каге дзюцу, как стало видно, поглотила Буншина и, ментально, связала его разум и мой. На последнем моменте я особенно призадумался, так как Джирайя в свитке отметил, что погружаться в мир тени можно лишь лично, исключительно одному, без живого балласта и клонов, кучи дебафов, от легких и до смертельных, и, по итогу, за все мучения, получить ограниченный доступ гамма-дайра каге дзюцу, максимум, в 5 минут. Однако и, тут, Как теперь очевидно, образовался не слабый такой форс-мажор, отпрыски Рекуда и Хамуры, а также, в качестве аватара, потомков последнего, собственно, мы, Дмитрий Грома и Чира, стали общей смесью, непонятно чего. Тело Хьюги, продолжил я рассуждение, это, наследие Ацуцуки, очень чистая кровь Гейкугана, плюс, лучше всех в мире, разветвленная Кейракуки, и, интуитивный контроль всех Тенкицу, дочкой Наруто, самой первой активацией Дадзюцу, этому, лучший пример, и, как следствие, всего этого, по сравнению с другими людьми, получаем такой результат. Хьюги, а за ними, Учиха, по умолчанию имеют почти идеальный иньян-контроль, а поскольку контроль идеален, хе-хе, при исполнении Дзюцу, клон, погружаясь, успел послать IP-адрес, через свой пинг, в подсознание, на беду и коннект, ахахаха, который, я, хакнул, брутфорсом и, получил, доступ, с правами админа на Кагебуншина, хе-хе, приватизировав азу и живой пакет бзу навыков жертвенной тушки, а вместе с ними, мой аватар и миньон для внедрения, секретный агент 007, дайвер теней, часть 3, Дмитрий Гром, ладно, я тряхнул головой, прогнал рефлексию, и, перешел к насущным делам, нужно проверить навыки клона Ичира, и, начнем, пожалуй, с самых элементарных из них, выделение чакры, а, вторым, номером, хождение по стенам, что смогла, даже безродная Сакура, сразу, не то, что потомки Хамуры, с идеальным контролем иньян, сосредоточившись, я, поскольку был клоном, обнаружил ток чакры, почти что, мгновенно, а еще, через 10 секунд, уже ощущал, из чего он состоит, некий холодный поток, и, его природный антагонист, горячий энергоручей, все интуитивно понятно, и иньян компоненты чакры, также, краем сознания подметил их идеальный, без перекоса, баланс, далее, вспомнил детство и тренировки Ичира, на концах пальцев, один за другим, зажег 5 тенкицу, большой указательный, средний, безымянный и мизинец, разогрев их каналы выпустил чакру из подушечек пальцев, первым делом, на правой, а затем, когда все получилось, и, на левой руке, после чего стал повторять данное действо, вбивая его в рефлексы, быстрее и быстрее, с каждым разом все легче, десятки, сотни, а затем и тысячи раз, на руках и ногах, наконец, утомившись, от монотонной работы вырви глазной тьмы мира тени, я, как в том анекдоте, индеец, зоркий орел, внезапно прозрел, через, хрен знает сколько, по времени, и, для убыстрения прогресса, по превращению чайников в паровозы, экспериментально, включил, родную приблуду, этого чакра-конструкта, шайтан-глаз, гейкуган, и, мир, взорвался, закричал, и, явил себя, в черно-красных, фиолетовых, и синих электрик, тонах, охренеть, красота, была первая мысль, когда взгляд показала на Фуку, в стиле скайфая, инверсии, его стены, дома, улицы и, в недрах их, бесконечное множество жизней и жителей этого города, стариков, мужчин, мальчиков, девочек, старых женщин и зрелых, а затем, следуя моему предпочтению и юных красавиц, лет 20, после чего, признаваясь себе, что я, настоящий мужчина, по желанию, мое эго, избавило всех девушек от одежды, и оценила формы прелестниц этого мира, честно поставив им, и, исключительно с художественной точки зрения, высший, мать его бал, 10 из 10, этот мир, невероятно прекрасен, для художника, хьюги, хирурга и, шиноби, он идеален, во всем, какое-то время спустя, и вот, когда, мужчина, во мне, насмотрелся, эротики, разных видов и всевозможных красот, то по старой привычке за ним, сразу, проснулся и трансплантолог, профессионал и делец, и, стал, на ходу, требовать, показать ему органы жертвователей Анафуку, а получив желаемое, оценивать качество и прикидывать стоимость, самых перспективных из них, ну и, как итог, меркантильной идеи, думать, как можно сбежать, с такими деньгами, на какой неизвестный остров уплыть, желательно в океан Хакубу, или, самый далекий клочок земли в океане Нанмин, а затем, на всю катушку жить, там, минимум, 300 лет, ладно, я, опять, тряхнул головой и, вырвавшись из мечтаний, вернулся к черным насущным делам, пора, глянуть на самый смак этого мира, чакру, подарок девушке Кагуи неблагодарным шиноби, и, по понятным причинам, начать лучше, с себя, итак начинаем, лишь пожелав узреть чакра-конструкты, и, как можно побольше, я, мгновенно, увидел огромный, трехмерный энергомассив, состоящий из множества прозрачных каналов, между собою похожих, но значительно тоньше транспарентных веревочек, жгутиков, нитей и, количеством сотен точек, тенкицу, что светились как мелкие звезды, играя сами собой, а внутри всего этого, чуда искрилась чакра. Ну а, если быть еще более точным, то, ее совмещенный инь-ян, фиолетово-красный, редкими областями, и, почти, повсеместно цвета, синий электрик, энергопоток, и чем больше разум в него погружался, тем активнее требовал действий и экспериментов, начиная с хождения по стенам, а уже следом, с большим вожделением, чакра нити и всех остальных. Так-так-так, наблюдая Кейракуки, я, кругом, 3 на 3 метра, и периметру комнаты, сделал первый научный заход, а затем, когда все измерил, и, честно запомнил, наконец, развернулся к стене. Вдох, выдох, волнение, прочь. И перед столь важным шагом, как говорил дядя Нил, мысленно произнес, это маленький шаг одного человека, но огромный для этого мира. После чего, пронзив небеса бейкуганом, улыбнулся им, шагая вверх, по стене. Шаг 31, 23:59, 1 ноября, Миртини, блуждающая душа, Дмитрий Гром. Завершив тренировку инь-ян, клон убрал нити чакры, с потолка, спустился на землю, стер улики в реальности, из мира тени, осмотрел спальню Хьюга Ичиро, приблизился к тушке последнего и, задумавшись над чем-то, в измерении теней, прикоснулся к Кейракуки жертвы. Аккуратно, незаметно, спящему Хьюге, клон ввел инъекцию своей инь и попытался взять под контроль это тело, пока оно дрыхло в третьей, медленной фазе сна. Следуя технике Дайракаге, он нащупал сознание Ичиро, убедился в состоянии покоя последнего и, ощутив, что тому храпеть минимум 3 часа еще, Дмитрий Гром выждал нужный момент, а затем, бережно, словно пушинку, в идеальное время, пока сон переходил с третьей в четвертую, глубокую фазу, перехватил управление телом, осознавая, что у него максимум 2 минуты, а секунды пошли, и, решившись, все же он сделал свой второй шаг, Кагебун Шинно Дзюцу, ментально, прошептал Дмитрий Гром, после чего, на грани восприятия образовался дым, а за ним, почти, неслышное эхо, сдвоенного паразитного звука пуф, и вот, появились 2 клона, первый, сразу, включил Дадзюцу, активировал Дайра Каге, и, постояв в тени Хьюги, какое-то время, погрузился в нее, после чего, в тени жертвы, чакра нитью мелькнуло послание, Р. Второй клон, глядя на тело Ичиро, развернулся к стене и дотанзюцу техникой, аккуратно вышел и вновь закрыл комнату, повторив все как было с помощью бейкугана, а затем, применив хинге, пока 2 минуты не истекло, крайне тихо, но очень поспешно ушел из тоннелей. Он, выбравшись на поверхность, развернулся на север и зашагал к выходу из префектуры, стараясь, пока шел, проверить язык и поспрашивать цены, тем самым сравнив, присутствует ли акцент. Выйдя же из Анафуку, проверяя новые навыки, клон, по деревьям, неспешно, направился, по специальному маршруту, в Коноху, выполнять миссию босса, и, под луною и звездами, удаляясь на 21 километр, он, посетил храм Аматерасу, поклонился статуе и лику богини солнца, а затем, оставив там кое-что, пошел дальше, теперь, уже, точно выполнив, первый пункт плана Р, и, сейчас, двигался на восток, в силу многих причин, мысли клона 1. Спустя 1.5 часа неспешного бега, в аккуратном и со всех сторон безопасном темпе, с проверками дадзюцу окружающей обстановки, на горизонте моего бейкугана появился второй пункт плана босса, Коноха. И потому, продолжая бежать по высокому лесу, что посадил еще сам Хаширама, я, в виду приближения стен деревни Листа, на расстоянии 1 километр, решил, как и планировал, сделать наблюдательный пункт, скрытно обустроившись здесь, в ночном лесу клана Синжу. Спустившись с вершины высокого дерева, для безопасности, пришлось временно углубиться в его корни и спрятаться под рядом лежащим большим валуном, для чего, по привычке рефлексов памяти Хьюга Ичиро, использовал проверенный способ всех дотонщиков, дотон, Мугарагакури но дзюцу, технику кротового укрытия, а далее, земля расступилась на глубину 3 метра, и, я, погрузившись в нее, образовал себе наблюдательный пункт, и, более-менее удобный, временный скрыт, И, хотя из-за того, что пришлось закопаться и фонящего чакрой леса, видимость бейкугана ослабла, роли большой в данном случае это не играло, ведь сила додзюцу Ичира с недавних пор обозревала Коноху с запасом, что давало сейчас очень широкий и, самое главное, в нужные точки подробный обзор. Наконец, обустроившись, я стал наблюдать, анализировать, сопоставлять все, что вижу с памятью Хьюги, и, как и думал босс, убеждаться в почти стопроцентной надежности данных, в силу чего пришлось лишь минимально детализировать план инфильтрации, кроличий ход. А если быть конкретнее, то все шло по сценарию третьего пункта плана и следующим образом. Согласно прогнозам, из-за большого аврала в текущий момент безопасность Коноху была, как сказал босс, никчемной хренью, так как джонины, такубицу джонины и большинство сильных чунинов с командами в данный момент пахали, как на галерах, бедные негры, на сверхурочке, за линией фронта, безвылазно, и тем самым спасали Коноху экономически, закрепляя после победы в войне за собой именно наш рынок шиноби услуг. Даже учихи и те сократили свой штат полиции до 3 такубицу и 23 чунинов, плюс, пусть и временно, рекрутировали всего 12 генинов, что говорило о том, что Фугаку отправил почти всех чунинов и такубицу арбайтин качать мышцу за границу и развивать свой шаринган. Про элиту джонинов Фаранга вообще не стоит упоминать, и обстановка подобной была во всех кланах практически, и даже Анбу вместе с гражданскими ниндзя я насчитал всего 26 штук, не считая подземных болванчиков Данзанбуне, что просто самим своим фактом наличия столь грозной охраны Коноху без барьера верификатора чакры кричало всему миру: эй, внимание, Коноху сейчас для шпионов туристический рай. Ну да ладно, я отстранился от выше обдуманных мыслей и перешел к насущным делам. Пришло время действовать агрессивнее, потому как объект миссии сейчас охраняют всего 2 шиноби, а это, для меня, почти идеальный расклад. А потому, я, применив печать тигра, активировал бейкуган в совмещенном режиме. Проникающий в данном случае именно узконаправленный телескопический взгляд, и стал изучать нужный объект. План здания, расположение важных комнат, движение персонала, неопасные коридоры, запертые двери, механические замочные скважины, формы для лепки ключей, примитивного уровня амбарных замков буквы «Г». Далее, содержание сейфов, безопасность их, резервные хранилища, наличие сигнализаций, вентиляция, чакра ловушки и, понятное дело, свободный доступ ко всем этим вкусным и интеллектуально ценным вещам. Как говорится, информация правит миром, а белый глаз чистых наследников девушки Кагуи Ацуцуки самый лучший по добыче ее инструмент. И как продолжение мысли и следствия, пока идеальная додзюцу, бейкуган, с расстояния километра, рассматривала и сканировала под микроскопом весь объект миссии Р, я, для надежности, активировав технику Яманака, идеальная память, согласно плану, выстраивал пути отступления, скрытия улик своего пребывания и, даже, факт наличия самого преступления. Это, если удача не повернется попой и не пустит шептуна мне прямо в лицо. Пока, наконец, запомнив все, не убедился в маршруте охраны и посчитал, что время проникновения на режимный объект идеально пришло. Спустя полчаса, пробираясь по подвальным помещениям центрального госпиталя Коноху, в данный момент я шел к хранилищу опасных биологических препаратов разной направленности. В частности, сейчас меня интересовали следующие препараты комбинированного действия. Первые. Беншира Ниши, сильнодействующие, жидкого вида снотворные, в основе своей состоящие из растительных масел и токсичных экстрактов следующих трав. Ринши, Мурава и Шинвано Ниши, и добавление чакра содержащих растения Эмуру, из Шино Мари, он же лес смерти, зоны 44. Вторым. Являлся абсолютный аналог выше означенного снотворного, но с одним важным, именно в данной ситуации исключением. Он был газообразного вида и, соответственно, применялся аэрозольным способом распыления. Назывался он Нагашива Айсу. Его, естественно, как и первый, я тоже взял, но уже в удвоенном количестве 12 образцов. И третьим, интересующим меня веществом, было анестетическое сверхмощное средство для кратковременного, медикаментозного введения пациентов в состояние экстренной комы под названием итанумасу. Опять же, как и в первом случае, этот препарат внедрялся внутривенно и действовал, в зависимости от дозировки организма, мамонта мог завалить за грамм времени от суток, минимум, до недели. А также, по понятным причинам, в пару к итанумасу был изъят и его антидот среднедолгого периода времени действия, мисуши ношу. Как очевидно, пожадничав, эти два вещества, я тоже забрал в количестве 3 доз, ибо больше брать было палевно, плюс, для достоверности, нужно было еще разбить парочку колб, подстроив тем самым ЧП форс-мажор неаккуратных сотрудников госпиталя. Ну и, последним пунктом местной экспроприации, был набор из неорганики и психоактивных веществ, которым очень грешила наша НБУ, для деликатного развязывания языков, заплечными мастерами пыток, в своих нежных играх, из отдела кошмаров, говоря простыми словами ломатель воли. Хреновенький очень, правда, и далека анихий уровень пентотала натрия, из прошлого мира, тем не менее, и это был анестетик, снижающий метаболическую активность мозга, затрудняя тем самым мышление, и, следовательно, ложь и в особо убойных дозах клиентов он как орехи ломал. Вообще же, если углубиться в историю и вспомнить приятные моменты, то данную гремучую смесь, госпиталь, через маньячку медицины Цунаде и ее совместного с Хирузином, подписание акта о прекращении войны с Суной, вырвал себе контрибуцией, и, далее, сам пошел совершенствовать. Сразу же, в поле, на людях старика Анаоки, и, особо дотонщиках выбивая техники, и вововцев и, самых вкусных видов суетундзюцу из туманников. Ну а потом, как Анбу расчухала, что почти все ирьянины ранга варят данную жижу в литровых масштабах, то тоже к ней пристрастилась, и всем медикам, за частичное и, самое главное, успешное усовершенствование данного препарата песчаников, под новым названием, Ишиаибуру, сказала спасибо, поздравив бумажками о неразглашении, и, как вишенку торта, забацала официальную лицензию рецептуры изготовления лекарства, при этом улыбнувшись и, погрозив кулаком перед носом мёд-нинов, нагло отжав препарат, даже, к продаже в распространении к основным силам шиноби, и, естественно, без компенсации и учета авторских прав, по настойчивой просьбе жадных старейшин и наших любимых силовиков Анбуне. Ладно, повспоминали, и хватит. Я вновь отстранился от памяти Хьюги и Чира и вернулся к выполнению плана Р. Госпиталь на текущий момент дал мне почти все, что нужно, за исключением стационарных зарядников чакры, к которым подобраться сейчас была не судьба. Теперь же пора приступать к четвертой фазе плана и, соответственно, тихо покинуть обитель канаховских ирьянинов, любимый дом Ирьихан. Фаза 4. Продолжая выполнять миссию, я вскоре выбрался из госпиталя и обходными путями направился в самое популярное в деревне место после скалы Хокаге, достопримечательность. А именно сейчас пришла очередь посетить кузницу дарований юных убийц, ниндзя-листа, старую добрую академию шиноби, незаметно проникнуть в нее, добыть там нужную информацию, и пока никто не прочухал, скопировав, так же тихо, в течение получаса покинуть ее. А подробнее, если то, по поводу проникновения и поиска нужной информации, нужно подметить следующие вещи. Первое. Ограниченный фактор времени. И, не будь у меня Бейкугана, с его всевидящим оком, я даже не стал бы пытаться выполнить данную фазу плана Р, особенно скрытно, ибо даже учихе за полчаса это провернуть нереально вообще. И второе, по факту же, постольку у меня было от Цуцуки шпионское додзюцу на это дело, я, заранее отыскав все нужные точки и обозначив препятствия, все же пошел воплощать четвертую фазу со списком запасных вариантов и со всей скрупулезностью в жизнь, что, кстати сказать, как и предсказывал босс, на удивление, проходило нейтрально и в следующем наборе шагов. Первый пункт – сбор информации о состоянии объекта Академия Шиноби. Академия с момента атаки Кьюби до сих пор находилась на стадии реставрации, и потому, ввиду недостатка наличия Шиноби и пустого объекта нестратегической важности, охранялась всего лишь одним чунином Учиха и парочкой его зеленых соклановцев из генинов. Что, неожиданно, для самого себя, просто, на необъяснимом уровне, как клона, с Ян Чакра и Чира. у меня, вызывало какое-то подсознательное и иррационально азартное предвкушение, из-за участия в этом деле, и, внезапно, заставило хищно облизнуться, вожделенно подумав, что может быть лучше, чем обнести охраняемый объект под самым носом всевидящего ока Шарингана, у конкурентов учих, ничего, потому как это, полезно в плане развития навыков диверсанта и зело повышает самооценку, а кто скажет, что это спонтанно и глупо для Ильинина ранга, плюс, как-то по-детски, особенно, для гибрида клона Хьюга Ичиро и 40-летнего мужика, то, я отвечу ему двумя фразами, первое, энергия инеоригинального тела, пусть и немного, но, тоже есть в моей чакроконструкции, и, эта падлюка, давит на мозг, и вторая, поддержание формы, в межклановом спорте, под названием, наежить учих, а потому, второй пункт, он же, активная, фаза проникновения, был приведен в действие с большой радостью и немедленно, ну а далее, оставив приманку учихам в виде трех пьяниц Кагебун Шингининов, я, своим временным копиям, дал установку побегать секунд 20 от красноглазых и, уведя их за поворот, самим завернуть в закоулок, неподалеку, где собственно и лежали, оригиналы этих пьянчужек, смотря сейчас медикаментозные лучшего качества наркосны, а дальше по сценарию Хьюго Босс, все было, без лишних затей, учихи, естественно, сами собой, как азартные люди, кому опостыла позорная вахта, охраны, с большим предвкушением ломанулись ловить нарушителей, и, жертвам, как они любят обычно, объяснять пинками, что бухим, в комендантский час, и, тем более возле объекта их охраны, гулять по Канахе запрещено, а потому, если это случилось, и вас поймали за любую часть тела с поличным, то, а-та-та, и как только красноглазая парочка скрылась, в погоне за бодренько шевелящими булками дублями, и, оставив Генина, без пробужденного дадзюцу, пыриться в темноту, и считать звездных мух, я, сразу же вышел и ломанулся на дело, при этом, еле сдержав себя от того, чтобы оставить стандартную шутку между нашими кланами, у, 0-1, затем, распылил, в воздухе Нагашива Айсу, седатив, который в малых дозах, был лекарственным средством, оказывающим общее успокаивающее действие на ЦНС, а затем, спокойной походкой, как дома, зашел в академию, ну а уже после, так же, как и в личную библиотеку, в картотечный архив, фаза 5, выбор жертвы клона 1, итак, цыкнув о зуб, я, пролистал досье, на троих Яманака, подумав, отложим, пока, последние два, и, пожалуй, вернемся к первому, на мой взгляд, интересному самому юноше, в плане навыков с богатым внутренним миром, и, более подробно, будем его препарир, то есть, я хотел сказать, внешне смотреть, профайл 1Y, общие характеристики, имя, Яманака Шин, пол, мужской, возраст, 12 лет, рост, 1,50 м, вес на момент выпуска, 41 кг, кровная принадлежность, клан Яманака, статус, побочная ветвь, семейное положение, неженат, учебная успеваемость, ранг А, общая умственная развитость, 72% из 100 возможных, характеристики шиноби, тайдзюцу, 57%, стиль листа, ниндзюцу, 82%, стандартный набор и, курсы тактических навыков ниндзюцу, гендзюцу, 39%, демоническая иллюзия, ложное видение, клановые дзюцу, контроль разума и идеальная память, статус выпуска, 50 год от образования Конохагури но Сата, и, прежде чем окончательно остановить свой выбор, на этом профайле, подумал я, надо глянуть, последнюю строчку досье, наставник команды, Такубицу Джонин, Ренза Сарутоби, напарники, 1, Юми Нара, 2, Кабане Акимичи, специализация команды, захват и допрос, после чего, определившись с выбором жертвы, кивнул сам себе и, потерев радостно лапки, мысленно произнес: «Шин Яманака, поздравляю вас, вы выиграли лотерею Дмитрия Грома, укажите свой адрес, и вам обязательно перезвонят, а затем, в удобное время, в любом случае посетят». Шаг 32, карма чакры, шаг 32, интерлюдия 4, спираль жизни, 2 ноября, Коноха, квартал Узумаки, солнце приветливо смотрело в окно, маленькие лучи ласкали лицо, и, утро своей теплотой словно обнимало спящего, и обещало хорошего дня, бризом обдувая яркие красного цвета волосы Узумаки Хейра. А еще, казалось, солнце обещало самого лучшего, Просто потому, что утро будет хорошим, во всем и для всех, кто увидит его доброту и проснется навстречу. В этот прекрасный момент начала рассвета, что был ярче, чем Монозумаки, потянувшись всем телом, размяв в удовольствии каждую косточку и прочувствовав наслаждение треморосонных мышц, Узумаки Хайра улыбнулся приятному бризу из-за окна и, приветствуя солнце, бодро поднялся с кровати. Затем этот красноволосый надел басурабу халат, не спеша спустился во двор, и уже там, у пруда Узумаки, передернув плечами со звуком БРР, решил освежиться, и зайдя в него по колено, быстренько завершил, таким образом, свой ежедневный, еще со времен Узу, ритуал пробуждения, после чего, как обычно, пошел на площадку для тренировок. Тайдзюцу, Букидзюцу и Кинзюцу, на них ушло 2 часа, в старом стиле гокен рукопашников Узумаки и Кинзюцу и Айда, искусство внезапной атаки и контратаки мяча, катана и вакидзаси. Следом, на специальной площадке под номером 2, пришла очередь сюрикен-дзюцу, совмещенного с ниндзюцу всех узумак, датонный суитон-дзюцу, мизу-арари, водяной град, тацумаки, торнадо и рюдан, водяной дракон, повторяли 2 кагебуншина красноволосого, как и защитные датон-техники, датон-но-йорой, броня, дачубаку, подземный взрыв и нинтай-дзюцу, как завершающий элемент практики, датон-дому, тяжелое тело. Параллельно, с клонами, и Хайра прекратил использовать сюрикен-дзюцу. И, наконец, как завершающий элемент тренировок и фирменный почерк всех узумаки, пришло время фуин-дзюцу практики кеткай-дзюцу техник, таджу и шитаджин, множественно связывание, санпа-фуин, пирамида-тюрьма, и сида-чакра, тюрьма-чакры, не считая обычных, шикоку-фуин, гравюра пальца, а также взрывных печатей. Все это было личной изюминкой Узумаки Хайра. Хорошо завершив тренировку, красноволосый опять ополоснулся, наслаждаясь свежестью утра, и во время того, как стал обтираться сухим полотенцем, согреваясь, услышал призывное урчание желудка, который настойчиво требовал вкусную, желательно жирную кацудан из свинины с подливкой мисю в жертву. Но, поскольку Хайра был умудренным опытом ниндзя, он, пересилив себя, приказал клонам приготовить ему легкий утренний завтрак, салат из шпината, на второе амурайсу омлет, и, под это дело, зеленый чай синтя с рисовыми блинами дорояки, и, в конце завтрака, холодный сок из винограда, после чего, пришло время, легкой бумажной работы, в том числе, и для множества клонов. Ну а следом, по недавно составленному себе самому распорядку, у нового главы клана, значились более серьезные мероприятия, причем несколько, и, на которых, увы, нужно было присутствовать, обязательно лично, как главе Узумаки, чтобы заверить официально, пролонгацию документов и одного договора в 2 экземплярах, что в прямом смысле поспособствуют воскрешению потомков Узу. А потому, Хайра, в очередной раз обдумав все и приняв сложный выбор, вздохнул, согласился с собой, и, как говорила сестра, не класть в одну корзинку все яйца, достал нужный ключ из потайного отдела стола, вышел из комнаты и направился вниз по ступеням, ниже и ниже, спускаясь в подвал, к тайной комнате, с ценными свитками. Хайра, как единственный узумаки, на свои плечи взваливший должность патриарха, фуин-формулой, подойдя к двери, открыл временный доступ в хранилище, после чего, пройдя чакра-барьер, зашел внутрь и направился прямо по коридору, до комнаты с важными свитками, жизненно важными. Вздохнул и взял красноволосый самый ценный из них, отданный ему Ириненом Хьюгайчира, его дальним родственником по линии Узумаки Минами. Свиток, содержащий еще 4 Узумаки, из которых 2 пребывали в естественной, из-за удара биосенсорной чакры Кьюби Ноика, для сенсора в коме, а остальные 2 имели обширные разрывы чакры каналов и потому аналогично находились, но уже искусственно экстренной, вызванной специальной группой препаратов, и Танамасу, коме. И пока Узумаки стоял, размышляя и держа сестер с братьями буквально в руках, ему, как будто он только что состоялся, вспомнился разговор, очень тяжелый, между ним и его спасителем, Ириненом Хьюгайчира. Давний разговор, дальних родственников. Узумаки Хайра. Хайра-сан, скажу прямо, обратился ко мне внук Минами. Реанимировать всех Узумаки займет минимум 2 лет. Даже центральный госпиталь предоставит вам, как и я, 1 биокамеру. Значит, Ичиро-сан, кивнул я вопросительно. Вакашии, Изуми, сенсорный, как самый тяжелый вид комы, поместить можно будет, одновременно, в вашу и центрального госпиталя биокамеры, чтобы клан мог быстрее восстановиться. Пояснил я свою экстренную ситуацию Хьюге. Да, так будет быстрее. Тихо и медленно вздохнул Иринин, а затем, задумавшись ненадолго, все же, пошел в разъяснение. Однако, Хайра-сан в отличие от меня, обойдется вам со стороны госпиталя Канахи, это, простите за меркантильный акцент, в сумасшедшие деньги. А может быть, белоглазый кивнул сам себе, даже дороже, причем, впоследствии значительно. Почему? Это же, вопрос исключительно денег, так мне сказали. И, прайс у меня на руках, Хайра-сан, Иринин, снова вздохнул, и посмотрел из-под лобья. Не принимайте близко к сердцу сейчас, то, о чем пойдет речь. Хорошо, как скажите, Ичиро-сан, я сразу заподозрил неладное. И, еще, указал Хьюго на живой свиток, что передал мне, прошу учесть вас, что говорить я буду, как родственник с вами, а потому... Честно и в силу привычки на медицинском жаргоне, на что, мне, понятное дело, пришлось согласиться. Итак, представьте себе, что подписав все бумаги, вы, одного из двоих коматозников, отдали Акихиро Хирошидона в биокамеру центрального госпиталя. После чего, естественно, один клиент, ПМЖ, в ней прописался минимум на один квартал. Поднял назидательно палец Ичиро. Посмотрите, минусы данного предприятия. Первое. Форс-мажор фактор, он, состоит в следующем, запчастей к биокамере, у Хирошидона очень мало, в отличие от меня, и, случись что непредвиденное, скажем, ночью, с аппаратурой, ну а, дальше, думаю, вы понимаете, подробнее, пожалуйста, про это, Главирьянин говорил в основном в положительном тоне, также, сославшись, как последний рубеж безопасности, на живой свиток. Проводка может замкнуть, любой датчик сгореть, как обыденность начал Хьюго перечислять, кислород перекрыться, безопасности ради, из-за скачка напряжения, автоинжектор глюкозы дать сбой, электроотсос слизи из носа, фиксатор западения языка, шланг аспирации рвотных масс, и, еще много другого, плюс, второе, загнул Иринин второй палец, человеческий фактор, в смысле, Ичиро-сан, мне сказали, что рядом с камерой постоянно, и, посменно, будет дежурить медперсонал, АПТ. Это, да, перебил Хьюго, но, вы можете дать гарантию, что от скуки, молодые медсестры, а дежурить, пояснил белоглазый, будут только они, одно важное правило, соблюдать станут. Категорически запрещается вести разговоры у биокамеры пациента о тяжести его состояния, высказывать предположения о неблагоприятном исходе. Я, нет, как и то, что обслуживать биокамеру, дежуря, сможет мой клон, Иринин ранга Б+, который, в силу понятных причин, точно не станет воровать яйцеклетки и доить сперму у Узумаки в литровых масштабах для Анбуни и девочкам Сарутоби. Я, конечно, вам, посоветую, шокировал меня Хьюго, заранее запечатать репродуктивные органы наших родственников, но от взятия крови, анализов чакры, до истощения, и мазков ДНК, вам не отвертеться и смириться заранее придется. Раскрытие Канахи секретов Кетки Гинка и детей Юзу. Это, все, я сильно обрадовался, что Хьюго озвучил такие моменты, о которых, я просто не мог слышать, так как не знал, что уже, на данный момент, у женщин, оказывается, можно воровать яйцеклетки. Нет, есть последний, третий и деликатный нюанс, загнул средний палец Ичиро, внутриматочное оплодотворение, чего, это одна из самых простых процедур, в искусственных условиях, позволяющая зачать ребенка при многих формах бесплодия, например шеечной. Иронично кивнул Иринин и продолжил, как ни в чем не бывало. Говорю это к тому, что если у девушки уже подошел цикл, то печати могут не дать стопроцентной гарантии. КХМ Пхе, возмущенно прокашлившись, удивлением, я кивнул Ичиро Хьюге и решил, что если отдам в биокамеру госпиталя, то исключительно брата Узумаки Вакаши, троюродного, как самую безопасную жертву реанимации для Главирьянина Акихиро Хирошидона, но, никак не сестру Изуми. Определенно, вынырнув из воспоминаний о разговоре с Ичиро Хьюго, я, решил, что для Узумаки как клана, сейчас, важнее все же именно время, с прогнозами меньше года, и хорошими шансами реанимации брата Вакаши, а не тот идеальный расклад, что мне предложил внук Минами. Поочередно, поднимать всех людей клана, и, в 2 года минимум, сроком реанимации брата, займется Акихиро Хирошидона, за очень хорошие деньги и соответственно, качества, а сестренку Изуми отдам в руки Хьюго Ичиро, потому как он прав, и плодить полукровок Узумаки искусственным методом Хьюги точно не станут, ибо это в любом случае всплывет на поверхность. В отличие, если отдай я бедняжку в лапы ночных сменщиков-докторов из подземелья Анбунидонза. Наконец-то, завершив все дела, я покинул хранилище свитков, закончил домашнюю работу в течение часа, и теперь, находясь в гардеробной, чтобы одеться для встреч, промотал в голове сегодняшний план на решение трех важных вопросов и соответственно своих посещений для этих мероприятий. И, собственно, как и планировал, выйдя из дома в 10 часов, стал их решать в порядке важности и очередности времени. Мероприятие 1. Время 11:00. Место: госпиталь. Вопрос: реанимация брата Узумаки Вакаши у Акихиро Хирошидона, главы Ирихан. Мероприятие 2. Время 13:00. Снова госпиталь. Но теперь вопрос общественно важный для всей Конохи: установка Джуинг Шерингану Хатаки Кокошидона и, как гарантия безопасности, объяснение своих действий под протокол с описанием функций Джуин глаза и присмотром от Сандэми, Учиха Фугаку и, понятное дело, самого сына Сакума. И особенно, неприятное лично, но, на чем настояли все трое, без исключения, чтобы данное дело прошло без Хьюга свидетелей, как и Ленина, гаранта в действиях главы Ленина. И, сюда же, подпись неразглашения и последняя официальная встреча. Мероприятие 3. Время 17:00. Место: клан Хьюга. Вопрос обговоренный заранее, но тем не менее, для меня он самый важный. Реанимация младшей сестры Изуми Узумаки. И вместе с ним, сразу, на месте и обсуждение цены с патриархом Хиошидона. А также, хоть Ичиро-сан и сказал, что с его стороны все будет бесплатно, вернуть к жизни еще одну Узумаки, кроме меня, ему как и Ленину ранга Б+, и, тем более внуку Минами, не заплатить, на сторонний взгляд, даже, будет черной неблагодарностью и бедживо беспардонно. Вот и придется отдариваться чем-нибудь жирным, или, в определенных рамках, схожей услугой. Хотя, подумал я вслух и сам согласился с собой, при встрече, мы, как родня, с Ичиро найдем о чем сговориться, и точно придем к компромиссу. Центральный госпиталь Конохи, операционная, Узумаки Хейра, Хатаки Дона, как ощущаете глаз, завершив постановку Джуин, стал уточнять по деталям: подскажите, отток чакры в Шерингане уменьшился? Да, Хейра Дона, уйдя в себя, ненадолго, проверил сереброволосы, по ощущениям, почти в половину. Так и должно быть, Хатаки Дона, вы не Учиха, кивнул я Фугаку и пояснил Сандэми, а потому, потреблять чакру глаз будет даже с Джуин, с утроенным коэффициентом, против прежних пятикратных затрат, продолжая высасывать инь-чакру мозга. Как работает Джуин, влез в разговор с Сандэми, и, есть ли проблемы, Какашикун? Нет, Сурутабидона. Хатаки прикоснулся к виску указательным пальцем, усилив работу Джуин, и, в Шеринган сразу же хлынула чакра, заставив работать тот, на свой максимум, превратив из бледно-красного в ярко-алый, горящий сейчас, почти как у всех Учиха, демоническим цветом. Ощущения, прежние, трехлетней давности, когда у меня был обычный, Шеринган 2 Тамоэ, а затем, сереброволосый поправился. Но, видимо, из-за того, что в глазе 3 Тамоэ теперь расход чакры ощущается, незначительно больше. Позвольте, рука Акихиро Дона, зеленым свечением прошлась над Шеринганом, а после, легла на Джуин и лобные доли мозга. Отклонений не вижу, Хатаки Дона. Мозг, перекрест зрительных нервов и зрачок работают хорошо, я бы сказал, почти в идеальном режиме. А что по изъятию? Фугаку Учиха тоже влез в разговор и повернулся с вопросом ко мне. Глаз точно не смогут выкрасть или взять вместе с черепом. Мангики, патриарх красноглазых, прожег хмурым взглядом Какаши и вернул его снова ко мне. Не та вещь, которую можно оставить на волю случая. Даже штурмовику, Джонину Эранга. Каков именно ваш прогноз, Хейра Дона? Видите ли, уважаемые, стал объяснять я нюансы заинтересованным лицам. Джуин, в основе своей, впиталась, как в череп, так и сам Шаринган. А потому, если его кто-нибудь неведомым образом извернется и чудом сможет вытащить Дадзюцу, то глаз, как и в случае Хьюг с Гейкуганом, очень быстро взорвется. А после, все, что осталось от него, аналогично истлеет остаточной чакра вспышкой. А если снять Джуин, спросил Сандеми и начал задумчиво глядеть на меня. «Есть такой вариант, Хайрадона, и, может быть, кроме вас, сможет сделать подобно кто-то еще? Нет, Сарутобидона». Честно я признался и искренне откинул все подозрения. Как говорил ранее, даже мне это теперь не под силу, поскольку для нанесения матрицы этой джуин нужен мастер минимум ранга Б+, чтобы снять ее, уж однозначно ранга С, причем именно в области инфуин и джуин киндзюцу. А таких людей, к моему сожалению, после Митосама уже не осталось, и данные знания, увы, безвозвратно утеряны. Так что, обратился к Какаши я, придется теперь вам жить с этим глазом. А потому, Хатакидона, рекомендую всегда следить за расходом инчакры, ибо получив истощение, вы с большой вероятностью, минимум в обморок упадете. А если не повезет, и перестараетесь в битве, легко можете и в кому отправиться. Очень надолго. Думаю, все отлично поняли вас, Хайрадона. Во второй раз втиснулся в диалог Ирьянин и, дождавшись согласных кивков, обратился к нашему с ним общему пациенту, Хатакидона. Вам зарастить сбритые волосы с черепа прямо сейчас, или дождетесь естественных темпов вскрытия джуин под растущей прической, спрятав все, скажем, под банданой, сейчас, согласился беловолосый, после чего Ирьянин за минуту вырастил 5 сантиметров волос на левом виске и тем самым скрыл джуин метку, выдал обратно Какаши повязку и зеркало для наведения марафета, а затем, проведя финальную проверку состояния пациента и убедившись, что с сереброволосым в порядке все, прокашлялся, поклонился всем присутствующим, кивнув мне в последнюю очередь, с намеком зайти к нему через 10 минут, и вслед за тем, забрав анализаторы для инчакры, первым вышел из кабинета. «Что ж, уважаемые», — обратился к оставшимся, Фугаку, Сандеми и Хатаке и показательно тоже взглянул на часы, «работу я завершил, поэтому, прошу прощения, увы, меня ждут дела». Поклонился троице коллег по собранию, и если у кого-то из вас возникнут вопросы, любые, прошу, обращайтесь. После чего, аналогично, тихо, вслед за медиком, удалился из кабинета, прикрыл дверь за собой, и сразу двинулся дальше, теперь уже, на минус первый этаж, проверить, как разместили троюродного брата Вакаши, и наконец-то, как советовал Хьюга, проверить недостающие, и застолбить заказ жизненно важных запчастей к биокамере. В том числе, и от Анбуне, больших любителей искусственных форс-мажоров. Шаг 33. Карма чакры. Шаг 33. 2 ноября. Анафуку. Южный квартал. Сила крови. Возвращаясь из спальных районов горячих источников, Цунади вместе с Шизуни и их маленькой ниндзя-свинкой, в данный момент шли к рынку торговых кварталов, где по заверению Рика-чан, их провожатой кошечки, та ощутила запах чакры Хьюга и Чира, с которым, по договору посыльной, обещала свести девушек. Днем ранее, как тут, словно удачной рукой, великой богини Аматерасу сама, все разрешилось само собой, чем, тут же, не преминула воспользоваться деловая прохвостка, и потянула всю компанию за собой, быстрее стараясь завершить контракт и, наконец, уйти уже к Никабаа, в родные развалины 40-у, и именно потому Рейка с подругами решили срезать маршрут, впоследствии, как оказалось, удачно, и своеобразно, завернув за очередной поворот, женский квартет внезапно и к своему удивлению наткнулся на сюрреалистичную картину. Неподалеку, спиною с клановым моном к ним, стоял искомый субъект, Хьюга, который, если следовать опыту Цу, подвесил в воздухе чакра нитями холодце образную живую скулящую массу, а если конкретнее быть, то 1,5 метра ростом невероятно жирного, шарообразного, мохнатого мужика с мерзкой пьяной рожей, что перегаром визжал и дергал в данный момент более-менее свободной рукой, на удивление мохнатой ладонью, которая держала юкату маленькой девочки. А сама эта девочка, очевидная жертва, была без верхней одежды и укрывалась в свою длинную, до колен майку. Ребенок прятался в ногах у Ичира, шмыгал носом и опасливо зыркал на алкаша снизу вверх, а Хьюга меж тем, не обращая внимания на окружающих, продолжал трясти данного индивидуума, определенно выбивая преступника на откровение. «Ты, Эль?» — не успела расслышать вопрос Хьюги Цунади. «Я не педофил», — верещал жирный алкаш. «Да кто тебя знает, вдруг ты вздрючил родную сестру ради ломтика сыра? Да я вообще сыр не люблю. Что делает тебя еще похотливее? Ты больной ублюдок». И Чира, презрением испепеляя педофила, позвала Кахэ Цунади. «Это «Ты, Сенси», активировал Бейкуган на голос Хьюга, а затем, явно опомнившись, тому, что он здесь один с Дадзюцу, повернул голову к девушкам. «Рад видеть вас, в здравии». После чего, голова повернулась и к остальным. «И, вас, Шизуни Сриика-сан, хрю-хрю, прости, Тон-тон, и, тебя, кто это?» Брезгливо, тыкнула пальцем Цу, в верещавшую жертву, на что Кахэ ни секунды не думая презрительно выпалил. «Извращенец, любящий малолеток, Сенси, я не педофил». Задрыгался в воздухе и взвыл смердящий хряк, на что, получил поддых и стал глотать воздух. «Заткнись», прикрикнул Ичиро, и начал объяснять остальным. Он схватил эту малышку за попу, задрав той юкату и, тянул ее в угол, пока с девочки не сорвал одежду, на чем, я, его и поймал, собственно, прямо, за лапу, мохнатую. Вот, значит, как, брови блондинки сузились домиком, а рука, позвала жестом ребенка. «Не бойся, милая, я помогу тебе, здесь безопасно, подойди к Цуни-чан», на что девочка, мигом кивнула, и со скоростью мухи, влетела Синджу под кимоно. «Умница, а теперь, дай, взгляну на тебя». Как только Цунади активировала Шасинно-дзюцу, то, в силу опыта, довольно быстро поразилась Кейракуки подопечной находки и, вновь обратилась к ученику. «Ичиро, ты это тоже увидел?» «Да, Сенси, она, Яманака». После чего, белоглазый поправился. «Полукровка, вернее, но очень чистая. Мой Бейкуган ясно видит, что у нее сильнейшая инь. Хотя, сама, чакра системы ребенка, в силу возраста еще спит. Даже не понимаю, как такая жемчужина оказалась на улице». «Война», — мрачно кивнула Цунади и уже собиралась подойти к Хьюге, как тот, внезапно, скривился от боли, деактивировав чакру нити и упал на спину, а затем, начал шипеть. Педофил, естественно, такой шанс не упустил. Он, тут же нырнул, рыбкой, в ближайшую дверь, и был таков. «Ичиро-кун, что с тобой?» — подбежал весь женский квартет к шипящему Хьюге, что страдальцем скрючился, и теперь, держался, скорее всего, за ранение в ноге. «Простите, Сенси, забыл об этой проблеме и, с непривычки, поплатился за свою тупость. Что с твоей стопой?» — командирским голосом спросила Кунайчи С-ранга, и, тут же, начала водить по ней Шасинно-дзюцу, уже понимая, где источник проблемы. «Это, не моя нога», — сквозь боль сознался Ичиро. «Моя, в сумке, в свитке, отравлена сильным ядом». «Так», — еще сильнее протянула блондинка, зыркнула грозно и нависла авторитетом Сенси над нерадивым Кахаим. «А почему не вылечил сам? Я же учила тебя почти целый год. Синчикра попала в Кейракуки чуть-чуть, недавно, и из-за этого не могу стабильно поддерживать именно ян техники. Эта энергия начинает все пожирать». И, объяснив ситуацию, белоглазый автоматически деактивировал Бейкуган. «Ясно», — хмуро кивнула блондинка, после чего повернулась назад и выдала свой приказ. «Шизуне, займись девочкой, а я помогу Ичиро-куну и подлечу, как только вернемся в отель». «Спасибо, Сенси, но я и один справлюсь», — прохрипел белоглазый, на что Синджу сверкнула грозно глазищами кофейного цвета и, активировав Шасинно-дзюцу, в третий раз быстро ткнула в бедро указательным пальцем глупому пациенту, заставив его повиснуть инвалидом на ней. Молчал бы уже женский защитник, сам еле живой. 4 часа спустя, Цунади сама, не могу поверить, что у Хьюга-сана есть живой свиток. Сращивая кость на ноге, завистливо кивнула Шизуне на оной. «Это же огромная ценность. Где он его взял?» «Его бачан, как и моя, была у Зумаки. И, соответственно, мастер печатей», — начала объяснять блондинка. «Ты же заметила на руке у Ичиро-куна фуин», — на что получила кивок. «Такие дарит Узумаки, и только своим, как и вашин фуин, Цунади сама. Да, это Митабачан, подарок, который я далее с ее помощью перестроила под себя. А как думаете, Сенси?» — нерешительно замялась Шизуне в раздумьях. «Хьюга-сан может обменять или продать его мне, то есть нам, в смысле», — панически замахала руками черноволосая. «Я не жадничаю, но в путешествиях этот свиток очень пригодился бы, Сенси. Ты хоть знаешь старые цены на подобные вещи?» Блондинка хитро прищурилась. «Ну, — задумалась ее ученица, — 1500 рё за подобный свиток, точно, наверное. Ха-ха, низко берешь», — хмыкнула Синджу. скептически. 10 миллионов рё, и то, даже, в те времена, за подобными штуками, очередь, на годы вперед стояла, а уж сейчас, их вообще не достать, и, за 100 миллионов, сколько, прикрыла, в шоке, ладошками рот Шизуни, и, по-новому, с благоговейным страхом, взглянула на живой свиток, у меня, столько нет, да и, собрать не смогу, ну, для тебя, хитро прищурилась Цунади на ученицу, а затем, коварно, на Ириньина мужчину. Есть другой вариант, женим его, а, пока Хьюго-кун в отключке, ты, можешь провернуть брачную консумацию, прямо, сейчас, а затем, заявить, что он, в бреду, приставал к тебе, что вы такое говорите Цунади сама, залилась краской Шизуни, глядя на обнаженного Хьюгу, которому, в данный момент латала стопу, а что, раньше, так часто делали, веселилась на полную Синжу, и, сама нет-нет, досмотрела, с подобным подтекстом на Белоглазого, смотри, какой образец, замечательный, молодой, крепкий, здоровый и, с генами Узумаки. Плюс, что удивительно, сразу, двумя, кекки генкаями, ценными, любая, за него убила бы, Шизуни, это, твой шанс, это, бесчестно, Цунади сама, я, не могу так, к тому же, брюнетка задумалась, Ичиро-сан, порядочный человек, он, даже, незнакомую девочку спас, как, потом, мне смотреть ему в глаза, как, оскалилась блондинка и еще коварнее прищурилась, как, жене, нет, ну и зря, Шизуни, такой шанс выпадает раз в жизни, наконец срастила чакра каналы Цунади, и, перешла к нервным клеткам, уже, здоровой стопы, будь я, лет на 10 моложе, рискнула и, забрала бы его в клан, потому, как, кроме личных качеств, он, Синжу тыкнула в Хьюгу, из главной ветви, древнего клана, и без бжуин. От услышанного у ученицы, вместе с тон-тон, глаза увеличились до размера, самой крупной монетки, 5 ре, после чего, обе закрыли медленно челюсти, шучу, по слогам, растянула, Цунади, с крайне довольным лицом, хрю, фух, выдохнули брюнетка с тон-тон, облегченно, и, решив перевести тему, Шизуни спросила, сенси, а почему, Ичиро-сан, столь открыто демонстрирует фуин-хранилище на руке, и, с намеком, кивнула на кисть. Если не мы, то, его, точно обворовали бы, нечестные ириенины. Неа, опять фыркнула Синжу и разъяснила данный вопрос. Узумаки, если и делают, вещи, то исключительно, качественно. А потому, чтобы открыть, его нательный фуин, нужен пароль и, что важно, добровольное согласие Ичиро. Пока он в сознании, естественно. А во, во второй раз, с легкой завистью и теперь, вожделением, оглядела, как оказалось, очень ценное тело, брюнетка, после чего, взялась за мышцы ноги, вот тебе и аво, так что, думай быстрее, завершила блондинка сращивать нервы, и, отвернувшись от пациента, нервно вздохнула от вида крови, а когда отошла от стола, напоследок сказала, заканчивай с ним сама, Шизуни, а я, пойду, пока, с нашей маленькой Яманако побуду, девочка, тоже скоро проснется, и, ей нужен уход, хорошо, сенси. Минут через 10, я, закончу все, и, приду к вам, сила крови, часть вторая, как чувствуешь себя, женский защитник, спросила блондинка, кахая, с весельем в глазах, стопа, не болит, может, кейракуки, на что, Хьюга, моментом, активировал додзюцу, и, осмотрел себя, полностью и изнутри, похоже, это, моя стопа, удивился Ичиро и сразу же, головой, поклонился учителю. «Благодарю, сенси, я, всегда говорил, вы, самое лучшее, полностью восстановили все и, не полностью, перебила его Цунади и хмуро кивнула на Кейракуки, сен-чакру, я, по понятным причинам, не взялась выводить, это, слишком опасно, но, оптимистично улыбнулась и потрепала по плечу пациента, по моим прогнозам, природная энергия, через неделю, сама, растворится в тебе, без следа, это, если судить, по изврату Джирае, а, ходить, уже можно, учитель, конечно, кивнула Цунади, даже бегать, и, ту же неделю, не сильно спарринговать, ну, а после, ты, полностью войдешь в колею, на что, мужчина, кивнул задумчиво, и через пару секунд, плавным движением, перетек, со стола на пол, а затем, как подобает родивому ученику, встал на колено, взял, блондинку за правую руку, склонил, в почтении голову, и следом, по старым традициям кланов, сказал ритуальную фразу, «Я ваш должник, сенси, скажите, только, чем могу отплатить, и, с радостью помогу, любым делом, либо, предложение ва, но, тут, диалог Хьюги, внезапно прервали, открывшейся дверью, зашедшей Шизуне, что несла Тон-Тон на руках, брюнетка, постояла, немного удивляясь, с открытым ртом, что происходит, очнулась, резко выскочила, и, уже в коридоре, прокричала панически: «Ками-сама, извините, что помешала вам, Цунади-сама и Чиро-сан, мне, нет прощения», на что, парочка переглянулась, осмотрелась вокруг, и, поняв, как выглядит со стороны и момент, смущающей ситуации, сами пришли в замешательство, а затем, обдумав повторно, сиопус, даже развеселились, вначале, тихо, а через 10 секунд, явно, оттаив и увлекаясь, все далее, очень заливисто, а уж следом, в какой-то момент, продолжая смеяться, блондинке, как бывает в таких ситуациях, часто, пришла в голову, азартная шалость, в виде проверки КХЭ, на вшивость, и, естественно, с двойным дном, которую, само собой, женщина из интереса озвучила, под настроение, ситуации, хитро мурлыкнув: «Ичиро-кун, я, тут, подумала, и, знаешь, что, пожалуй, я, согласна с твоим предложением, и, знаю, чем ты можешь расплатиться, со мной», прищурилась Синджу, ожидая защитной реакции ученика, однако, к разочарованию, брюнет, вообще не заметил подвоха. «Только скажите, сенсей», Хьюга, был прерван блондинкой, повторно: «Ичиро-кун, как благодарность, я, приму живой свиток, твой», улыбнулась Цунади. «Ну, а поскольку, я знаю, что он дорогой», на секунду, задумалась Синджу, «то дам тебе равноценное, что-нибудь, технику, по Ирининзюцу, или, как вернемся, в Канаху, на выбор, датон дзюцу ранга А, либо, три ранга Б, что скажешь, М, забирайте, сенси», ни секунды, не думав, ответил мужчина. «Правда, там уголовников, несколько, сдать властям их, вначале бы, по-хорошему, а взамен», уточнила еще раз Цунади, прищурившись. «Простите, сенси», помолчал Хьюга 10 секунд, усиленно думая, как честно ответить и одновременно сгладить углы. «Не хочу обидеть вас, лично, но у меня есть все, а жадностью, к счастью, я, не сильно страдаю», по-доброму улыбнулся Ичиро. «Поэтому, забирайте так, в странстве их он, действительно пригодится вам». «Нет», видя серьезный настрой Хьюги, блондинка, топнула каблуком, «но, дорогой свиток, все же взяла, так не годится, Ичиро-кун. Пусть ты и говоришь, не обижаться, однако, нужен равноценный обмен». И, блондинка, осмотрелась в поисках ценностей, в номере, а когда, все же, вспомнила, что проиграла, последние деньги в рулетку, а на Фукудайсу, расстроена, свесила голову, на свою роскошную грудь, и, уже, через секунду, заметила там амулет, приносящий несчастье владельцам, после чего, естественно, призадумалась, и, оживилась, все же, решив, сделать проверку личной удачи, предложив амулет, как залог, сроком на год, после чего, она сняла с себя его, и, надела, на обалдевшего Хьюгу, довольно и, еле заметными, хитрыми нотами в голосе, проговорив: «Ичиро-кун, возьми амулет, как залог, он, достаточно ценный, а через год, я, заберу обратно его, когда ты решишь, чем, тебе заплатить, что вы, сенси, не над, бери, и, не спорь, точно, да, ну, ладно, учитель», наконец, кивнул Хьюга и, активировал Бейкуган, удивленно зашептал в амулет: «Он, ведь, тоже, живой, мда», заметил, «уже, весь амулет, это, кристаллизованная чакра, дедушки Хаширамы, я, не могу его принять, ты, уже, взял», заупрямилась Синджу и топнула каблуком, сильно, «просто, храни его, ученик, большего, я, от тебя не прошу, хорошо, Цунади-сенси», со всей серьезностью кивнул Хьюга, поклонился, в пояс, по новой и, задумчиво катая в руках украшение клана Синджу, погрузился в себя. «КХМ, ты отдыхай, пока», Ичиро-кун, осталась, необычайно довольной, чему-то Цунади, «а, я, зайду, через часик-другой», после чего вышла, с намерением, снова, проверить удачу, в рулетку, а еще удивить ученицу, и, взять пару жирных чиновников, да Танзаку, за миллион другой рё, естественно, сбагрив тех, на Шизуне, в новенький свиток, а потом, еще, пару-тройку, милля клиентов, ведь практика, нужна ученице, всегда, а, деньги, сенсию. Синджу Цунади ушла, а Хьюга Ичиро, еще долгое время, рассматривал кристалл у Хаширамы, своим бейкуганом, наблюдая энергию, сжатую до чудовищной плотности, но, тем не менее, живую, с примесью, чего-то, неуловимого, в стихии инь-ян, и, непонятного, в этой структуре, даже для Хьюги ученого, что заставляло, его, напрягать бейкуган максимально, дабы увидеть, хоть крохи, чего-то, а если конкретнее, пульсацию, в сердце кристалла, которая, микроударами, в прямом смысле, заставляла жить амулет Хаширамы, поглощать, чакру извне, и, скрытно, тянуться к Кейракуки. Увы, большего, до Дзюцу Хьюги, на текущий момент, почти, не могло разглядеть, определенно, нужна была медитация, глубокая, минимум, на полдня, а потому, очнувшись от созерцания кристалла, белоглазый, взглянул на часы, затем, просканировал проникающим взором, округу, по старой привычке, безопасности ради, и, вторым делом, постарался найти своих спутниц, а, когда отыскал Шизуни Стонтон, в местном банке, с наличкой, через 5 улиц, на площади Анафуку, а, Цунади Сенсея, уже, в игровом доме, с азартным настроем, возле рулеток, то, сразу все понял, и, вздохнув, смотря на часы, произнес, вслух, Хэймен, ну, тогда, почему бы, и, нет, после чего, создал клона, с наказом его сторожить, а сам, степенно, поднялся и пошел к выходу комнаты, готовить берлогу. По следующим пунктам, закрыть дверь на ключ, подпереть замок стулом, сесть в позу лотоса, скрестив ноги, затем, выровнять спину, как это делал, всегда, а следом, сложить, чин мудру, на колени, и, наконец, активировав бейкуган, медленно начинать, погружаться в себя, с каждой минутой, все глубже, растворяясь, сознанием в омуте медитации, концентрируясь, на кристаллу, пока, в нем, полностью, не исчезнет свое «я», а когда это, случилось, и амулет, стал пульсировать, дублируя сердцебиение Ичира, то, кристалл, вспыхнул энергией, далее, воспарил в воздух, перед лицом Хьюги, и, начал, проверку носителя, для которой, был создан, Сенином, чтобы, впоследствии, помочь измениться наследнику клана Синжу, по подобию Творца, первым делом, амулет Хаширамы, проверил наличие стихии инь-ян в подопечном, нашел ее очень быстро и, вследствие этого, превратился в энергопузырь с мячик пинг-понга размером, а затем, к удивлению, Каге Буншина высосал бедолагу энергетически за долю секунды, просто пролетев сквозь него, метеором врываясь в грудь Хьюги и растворяясь внутри плоти последнего.